Глава 3. Аркадия. Я очнулась ото сна с головной болью, сухостью во рту и затекшим телом. Попыталась перевернуться на спину, но не преуспела, потому что оказалась зажата сзади чем-то очень горячим. «Мне продолжать, капитан?» — мелькнула в мыслях голосом Себастьена. «Да-да-да!» — зазвенел в голове мой пылкий ответ, и перед внутренним взором побежали стыдные и слишком многочисленные картинки прошедшей ночи. Прикрыв пылающее лицо ладонями, я тихонечко завыла от ужаса. Что произошло? Как это вообще возможно? Я и Себастьен провели ночь вместе? Может, мне приснилось? Хорошо бы. Прятаться от реальности даже такой жестокой было глупо, потому я отлепила ладони от лица и приподняла голову. Боль в висках от этого движения усилилась, и пальцы почти на рефлексах создали обезболивающее заклинание. Что ж, я находилась в кабинете коменданта. Лежала на софе, прижатая к ее спинке чем-то, а точнее кем-то горячим, судя по легшей на мою талию руке, и голым. «А!» — я резко перевернулась. Послышался вскрик и глухой звук падения. Кажется, мне удалось столкнуть с софы Себастьена. «Это все же был он». «Это не сон», — мрачно подытожила я, глядя, как демон садится на полу и озадаченно оглядывается, морщась словно от боли. Кажется, голова болела и у него. «Я что, вчера выпил?» — пробормотал он, активно помассировав висок, и тут сосредоточил взгляд на мне. Бордовые глаза демона расширились от шока, рот приоткрылся в беззвучном восклицании. «Рад он мне не был». И явно тоже не ожидал проснуться на одной софе со своим капитаном. «Эй, не смотрите!» Я прикрыла грудь рукой, поняв, что на мне тоже нет ни лоскута ткани. «Вы же на меня смотрите?» — фыркнул он, поднимаясь с пола. И предстал мне в полный рост во всем великолепии тренированного и обнаженного тела. Я смутно помнила, что любовалась им всю ночь и даже трогала, но все равно замерла, завороженно его рассматривая. «Красиво!» «Вот, а говорили, не будете смотреть дольше приличного», — насмешливо уколол он, направляя себе в грудь несколько заклинаний и двинулся к столу. «Ой!» — я отвела взгляд, но успела заметить алые следы царапин на его подтянутой попе. «Царапин от моих ногтей! Ой, какой ужас! Как же так? Я не склонна к истерикам, но теперь захотелось плакать. Я была невинна!» «Не была!» — в момент отбил Себастьен. «Я проходила инициацию у целителя, но еще не была близка с мужчиной. Маги женского пола имеют особенность. Их магические каналы закрыты до потери девственности. Процесс их открытия называют инициацией. В разных странах свой подход к этому моменту. В Альвиане все довольно практично. Если не хочешь ограничивать себя в развитии резерва и полностью раскрыть каналы, можно пройти инициацию у целителя. При этом девушка все равно считается невинной, пока не случится ее первая близость с мужчиной. Я всегда знала, что мне подберут мужа, но свадьба состоится после прохождения 3 лет обязательной военной службы, потому обратилась к инициации с целителем, как только в этом возникла необходимость из-за снижения развития резерва. Ну и, само собой, берегла целомудрие для мужа. А в итоге отдала его практически незнакомцу, старшему по званию, еще и демону. Как теперь с этим жить? «Но ведь вы не были невинны», — отозвался он. «Для Альвиана была, теперь уже нет», — напомнил он. «Знаете что?» Я развернулась и, вспыхнувшей пламенем фурии, подлетела к мужчине. «Вы нанесли мне оскорбление». «Оскорбление нанес вам тот, кто навел на нас эти чары», — возразил он, приподняв в легком удивлении бровь. Быстро же он взял себя в руки. «Может, для него просыпаться с незнакомками в постели норма? Или считаете это моих рук дело? Думаете, мне нужны проблемы с невинной альвианкой, ее родом, королем Тиросом и по инерции с моим императором? Нет, но вы могли бы быть помягче». «Мне показалось, вы любите пожестче», — ухмыльнулся он, а у меня красная пелена встала перед глазами. Гнев взбурлил в груди за доли секунды. Рука сама поднялась и налетела на щеку демона. Впрочем, пощечина его явно не расстроила. Он продолжил улыбаться. «Предлагаю прекратить истерику и обдумать произошедшее». Он мимолетно провел кончиком пальца по пострадавшей щеке и нагнулся, чтобы поднять с пола мундир. Мне пришлось отступить. Взгляд снова напоролся на его поцарапанную попу, отчего в груди вновь поднялся стыд. «Не могу поверить, что это сделала я. Пожалуйста, пусть это будет сон», — попросила тихо. И тут вспомнила, что рванула ругаться совершенно голой. «Ой, я бы не отказался», — Себастьен бросил на софу охапку одежды и двинулся по помещению, чтобы собрать остальное. «Хватит нагибаться, наденьте уже что-нибудь». Отчаянно прикрываясь ладонями, я направилась к нашим вещам. «Если вы не заметили, раздевались мы очень бурно и быстро». Он поднял с пола белую изодранную тряпицу, подозрительно похожую на мою рубашку, и хмыкнул. «Как же так?» Я принялась копаться в вещах, все больше начиная паниковать. «Этот демон умудрился порвать и поджечь даже мои носки. Как же мы оденемся?» «И мы в моем кабинете. Скоро появится Жоржина, принесутся с прошениями. Себастьян мрачно взглянул на часы. «Господин комендант, вам подать кофе?» В дверь кабинета постучались. Я прижала к груди то, что осталось от моего мундира в попытках прикрыться. Себастьян чертыхнулся, порывисто швырнул порванную рубашку на пол и бросился к двери, успев ее удержать в последний момент. Та захлопнулась раньше, чем Жоржина успела просунуть в нее любопытный нос. «Я хочу компот! Принесите мне компот!» Сердито потребовал Себастьян, посмотрев на меня так, будто вся вина лежит на мне. «Но он в столовой и вряд ли готов», — ответила она. «Значит, принесите из столовой! Живо!» «Есть!» — крикнула девушка, и наступила тишина. «Быстрее одевайте то, что можно надеть», — прошипел мне Себастьян, направляясь к стоящему в отдалении шкафу. Внутри оказался свеженький выглаженный комплект формы, в которую он принялся спешно облачаться. «Что вы задумали?» — уточнила я, выуживая из кучи рубашку Себастьяна. Та оказалась относительно цела, если не считать порванных, судя по всему, мной пуговиц. «Проведу вас в вашу комнату, пока Жоржина ушла», — заявил он, скрывая свою поцарапанную попу брюками. «Так и знал, что от вас будут проблемы». Пробормотал под нос, но я услышала. Стало так обидно. «Между прочим, пострадала моя репутация. Если сможем доставить вас незамеченный наверх, главным пострадавшим останется только мой зад. Одевайтесь, капитан!» — рявкнул он. «Себастьян прав. Нам остается только попытаться скрыть произошедшее. И забыть? Сомневаюсь, что получится, но я постараюсь». Себастьян одевался споро, чего нельзя сказать обо мне. Я прибрала кучку порванного тряпья, которое лишь вчера было нашей одеждой, следом пробежалась по кабинету, осматривая лежащие на полу. Самое обидное состояло в том, что вещи демона большей частью выжили, а мои превратились в мусор. «Что за несправедливость такая?» — пробурчала, осматривая почти целые трусы мужчины. Потом поняла, что делаю, и отбросила их прочь, начиная краснеть. Хотя куда уж, и так хожу румяная, как раскаленный в печи металл. «Что вы там возитесь?» — раздраженно уточнил Кавилье, ловкими движениями пальцев справляясь с пуговицами рубашки. Я проследила за его жестами, вспомнила, как эти пальцы ласкали меня ночью, и прикрыла лицо ладонями. «Как это забыть?» «Хочу заклинание стирания памяти», — приглушенно провыла, вновь опуская руки. «Вся одежда порвана. Неужели нельзя было раздевать меня аккуратнее?» От собственной претензии стало и стыдно, и грустно, и смешно. Столько лет прожить с безупречной репутацией, чтобы в первый же день службы на новом месте провести ночь с посторонним мужчиной. Что за злая ирония? Это за то, что не побежала сразу под венец, как того желал отец, а захотела исполнить мечту? Знаете, я очень смутно помню, как вас раздевал. Он прочистил горло, явно маскируя смешок. Вот уж кто особо не переживает. Бесчестил девушку и что? Он же не виноват. Это злоумышленники или какие-то очень жестокие шутники. Впрочем, обдумывать причины времени нет. Надо одеваться. Только во что? Ведь ничего не уцелело. Как он умудрился? Точно. Вы все разорвали заклинанием, вспомнила я. Ночью это вызвало восторг. А теперь? Какое-то уж слишком сладкое ёканье внизу живота. Так, Аркадия, соберись. Точно. А вы предпочли раздевать меня по старинке, кивнул он, чуть ухмыльнувшись. «Подождите, подождите. Вы вложили в свой орб заклинание скоростного раздевания девушек?» Я озверела. И сама не заметила, как оказалась возле Себастьяна и вцепилась в его горло пальцами. «Тише!» — прохрипел он, пытаясь оторвать от себя мои руки. А потом вдруг резко дернул на себя. Я сам вздохом налетела на его грудь. Сильная рука обвела талию. То, что произошло дальше, никак, как памятью тела и новым помутнением рассудка, объяснить невозможно. Потому что вместо того, чтобы одеваться или хотя бы драться, мы вновь прильнули друг к другу в страстном поцелуе. Язык Себастьяна проник в мой рот, губы возбуждающе коснулись его клыки и, к счастью, мы опомнились. Оторвались друг от друга, надсадно дыша и глядя так ошеломленно, будто и не поняли, что произошло. «Так», — прищурился сердито Себастьян, — «эта штука еще действует». «Кажется, да», — медленно кивнула я, растирая влажные губы. «Стыдно, снова стыдно, и особенно стыдно от того, что слишком приятно». «Одевайтесь же, Аркадия», — он протянул мне свой мундир. «Раз другой одежды нет, будете перемещаться перебежками. Я пойду впереди, в качестве разведчика». «Все понятно, капитан», — и решительно заглянул в мои глаза. «Да, комендант». Я выпрямилась, отсалютовав ему по правилам. «Тогда вперед». И он твердой походкой двинулся к двери. Я получше запахнула на себе порванную рубашку, надела мундир, предварительно сделав разрез для крыла, и засеменила за демоном, на ходу справляясь с пуговицами. Если меня увидят в таком виде, сгорю со стыда, а если отец узнает, сгорит уже Себастьян. Но не от стыда, а от гнева моего родителя. О том, что теперь будет с помолвкой, старалась не думать. Отчасти потому, что это слишком сложно, отчасти из-за ощущения поцелуя на губах, которое оттягивало на себя мыслепоток. Жоржина еще не вернулась. Нам удалось благополучно покинуть приемную. В коридоре было тихо, но большинство дверей оказались закрыты, что уменьшало мои шансы на быстрый маневр по сокрытию моего позора. Я позову. Себастьян быстрым шагом прошел до конца коридора, выглянул на лестничную площадку, после чего махнул мне рукой. Я бросилась к нему, придавая себе ускорение крыльями. Мужчина перехватил меня за талию, прижал к себе и втащил на лестничную площадку. Сначала я не поняла его маневра, а он вдруг сбежал вниз по ступеням, легко удерживая меня на весу. «Тише!» — шепнул, прижимая меня к стене. Наверху послышались голоса и шаги. «Может, после завтрака?» — робко предложил Персиваль. «Мы быстро!» — отмахнулся Арман. Дальше я не слушала, потому что вдруг ощутила руку Себастьяна на бедре. «Она там всегда была или только опустилась? И почему так горячо?» «Проклятие!» — прошипел он мне в шею, тяжело дыша и явно не от бега. Юркий язык скользнул по моей коже, вызывая в теле настоящий ураган. Разбуженные поцелуем угольки возбуждения начали разгораться в угрожающее пламя. «Почему вы такая соблазнительная?» — обвинил он, теперь прихватывая кожу зубами. «Уж простите, я задыхалась в его крепкой схватке, но еще старалась ухватиться за уносящиеся прочь здравые мысли. Не хочу снова отжиматься из-за тебя», — прошипел наверху Персиваль, заставляя нас замереть. «Все нормально будет, не переживай», — самоуверенно возразил Арман. «Мало ему достается», — проворчал Себастьян, словно через силу отстраняясь от меня. Бордовые глаза демона и темные рога наполняла жидкая магма, так завораживающая, что лишила меня дара речи на долгие мгновения. «Ушли!» — прорычал он, хватая меня за руку. А я ощутила робость от его нескрываемой ярости. Казалось, он в мгновении от того, чтобы на меня накричать, и я не понимала, что опять сделала не так. Мы преодолели лестничный пролет, на всякий случай поднялись на 2 этажа, чтобы избежать приближения к комнате студентов. Здесь молча преодолели несколько коридоров и, наконец, добрались до южного крыла. Себастьян все это время тащил меня за собой, но старательно не оглядывался ко мне. В нем бурлила почти ощутимая злость, потому я не протестовала. Да и не могла сосредоточиться, во мне бурлило что-то другое, непозволительное, скандальное, что нельзя испытывать к постороннему мужчине. Себастьян подвел меня к выходу на лестничную площадку нашей башни, прислушался и вдруг метнулся прочь. Мы еле успели залететь в ближайшую дверь, вот только тут отсутствовали полы. Он со вскриком повалился вперед, утягивая меня за собой. Я тоже вскрикнула, но на рефлексах принялась активно работать крыльями. Так мы и повисли над темным провалом, прислушиваясь к звукам снаружи. «Держитесь!» — я вцепилась в запястье Себастьяна 2-й рукой и развернулась, подлетая к дверному проему. Он вряд ли покалечится, если упадет. Но очень уж странно, что некто спускается по лестнице Южной башни, где проживали только мы. «Молодец!» — Себастьян окружил нас сферой безмолвия и легкой иллюзией. «Если там маг, то может и заметить, потому мы скрылись за стеной». Некто появился через пару мгновений. Нас не увидел, но и мы отметили мало, потому что особенности фигуры скрывала мешковатая черная одежда, а лицо — капюшон. Да и двигался он слишком быстро, появился в поле зрения лишь на миг. Выругавшись под нос, Себастьян отправил за незнакомцем маячок. Как только мы вновь остались одни, я подлетела к дверному проему. Только Себастьян не спешил отпускать мою руку. «Что? Эй!» — возмутилась я, заметив, что пуговицы мундира расстегнулись, и демон бесстыдно любуется моей грудью. «Я это не контролирую», — выдал он, продолжая любоваться представшим видом. Ну и полетел в дверь с ускорением. Прокатившись по полу, он налетел спиной на стену и поморщился, растирая ушибленный затылок. «Это было обязательно?» — глянул на меня с укором. «Вам еще повезло», — прошипела я, застегивая пуговицы, и влетела через дверной проем обратно в коридор. Качнув головой, демон не стал ничего говорить. Молча поднялся на ноги и двинулся к лестничной площадке. Больше никого не наблюдалось. Мы благополучно поднялись на свой этаж. «Аркадия!» — позвал Себастьян, осмотрев меня с ног до головы таким горячим взглядом, что меня снова бросило в жар. «Лучше бегите!» «Ой!» — и я побежала с крылатым ускорением. Нырнула за дверь и тут же захлопнула ее за спиной. Рука потянулась к замку, чтобы его закрыть, но дрогнула. Мне вдруг захотелось, чтобы Себастьян меня догнал и... «А!» Я спешно щелкнула замком и убежала в купальню, чтобы нырнуть под ледяной душ. Совершенно очевидно, что это не разовый эффект. Нас постиг запрещенный и такой ужасный приворот. Сверху полились ледяные капли воды. Я прикрыла рот рукой, чтобы не завизжать. Волосы налипали на лицо, одежда повисла на мне грузом. Легче не стало. Прибавились только неприятные ощущения от холода. Разочарованно шмыгнув носом, я отрегулировала температуру и принялась снимать влажные вещи. Чувствовала себя странно взвинченной, растерянной, злой и расстроенной. Хотелось закопаться глубоко под землю, сверху положить пару десятков надгробных камней и больше не вылезать, ведь я провела ночь с комендантом, демоном, просто невыносимым типом. И что хуже всего, совершенно посторонним мне существом. Я знаю-то о нем лишь общую информацию, но при этом он стал моим первым мужчиной. «Что за такая напасть?» — взвыла, обращаясь к потолку. Сверху на меня лились теплые капли. Только ничего из обстановки купальни не могло подсказать, по какой причине меня утянуло в пучину столь жутких неприятностей. Я даже не знала, кто повинен в моем позоре, но собиралась выяснить. Кровожадные мысли загорелись так ярко, что обдали жаром кожу. Вода с шипением начала испаряться, капли отскакивать в стороны, пытаясь спастись. Но от моего гнева не скрыться. Кто бы ни наложил на нас приворот, ему будет очень плохо и больно. Настрой на месть позволил собраться и не думать о бесчестье, которое может на меня пасть, если об интимной связи с комендантом станет кому-то известно. Я выбралась из купальни, привела себя в порядок, облачилась в полевую форму и покинула комнату. Повезло хоть, что мы с Себастьяном очнулись довольно рано, умудрились сбежать до общей побудки. Я даже успевала в столовую, что очень радовало, ведь тело после бессонной ночи требовало подпитки, бодрящего отвара и по-прежнему зелья для стирания памяти. Потому что она активно продолжала подкидывать мне стыдные образы, одно за другим в бесконечном калейдоскопе. Так что я молча ела и кипела от замешанной на смущении злости. А потом в столовой появился Себастьян, и теперь мне приходилось очень-очень стараться, чтобы не бросать на него неоднозначные взгляды. В этот момент очень жалела, что приходится принимать пищу в брезентовом укрытии, узком и небольшом. По мне, 4 метра расстояния между нами слишком мало, чтобы сдерживать приворотные порывы. Огромных усилий стоило просто не ерзать на скамейке. Зато Себастьян был спокоен, словно каменная глыба. Невозмутимо ел и общался с Вильхельмом. Это бесило. Я мучаюсь, а ему все равно. Может, на нас наложили не приворот? Себастьяна отпустила, а на мне навеянное заклятие сломалось? Я этого не переживу. Мысль настолько напугала, что мой рот приоткрылся, чуть не выпустив находящийся в ней кусочек мяса. Охнув, прижала пальцы к губам и начала спешно жевать. «Что вы сказали, капитан?» Ко мне обратились наглые глаза Армана. Парень плюхнулся на место возле меня и посмотрел с таким искренним участием, что сразу стало ясно, передо мной отличный актер. Видимо, просто спросить, куда он уходил утром, спросивали, мне выйдет. Арман не расколется и даже не занервничает. «Говорю, мясо вкусное», — ответил ровным тоном, наблюдая, как за мой стол перетекают остальные студенты. Без них кушалось спокойнее. После обмена любезностями мы вновь приступили к трапезе. По вторую руку от меня место заняла Ивона и принялась воодушевленно рассказывать, как же она рада находиться на секретном объекте под командованием строгого офицера из Альвиана, да еще и женщины. К хвалебным речам присоединились и другие девушки. Здесь я и услышала новое для меня словосочетание «дискриминация по половому признаку». Оказалось, Жоржина не придумывала. Судя по жалобам девушек, мужеложцы среди командования не редкость. Но эти выводы я оставила при себе и не стала комментировать. Мне бы с одним разобраться. А пока стало ясным одно. Ивона метит в капралы, и для начала ей нужно стать главной в их отряде студентов. Что, тут я собиралась помочь, и не потому, что она представитель женского пола. Просто другие энтузиазм не излучали. Сегодня мы встретимся с прорабом, обсудим план предстоящих работ в крепости и решим, где ваши навыки будут полезны, поделилась я своими планами. Но перед этим проверим, как вы справились с обустройством в своей комнате. Только сначала мне нужно пообщаться с комендантом, протянула, наблюдая, как Себастьян покидает палатку-столовую. Мы справились в лучшем виде, самоуверенно заявила Ивона. Оценим. Поднявшись, я перешагнула через скамейку и потянулась к своему подносу. Я отнесу, капитан, вызвалась девушка. «Спасибо», — хмыкнула я, отметив про себя, что она чересчур старается выслужиться. Как бы это ни вылилось в конфликты с остальными членами отряда студентов. Я направилась в крепость. Жоржина нашлась в приемной, бесшумно выставляла в только ей известном порядке папки с документами на стеллажах. Мне она приветливо улыбнулась и указала на дверь, после чего провела ребром ладони по шее, изображая припадок. «Ага, Себастьян не в духе. И неудивительно, я ему совершенно не нравилась, а тут общая ночь». «Можно?» Я заглянула в кабинет и сбилась с шага, натолкнувшись на хищный взгляд демона. Он будто почувствовал мое присутствие в приемной и ждал моего явления перед его огненными очами. «Дверь за собой закройте на замок», — приказал он. «Может, не стоит?» — робко спросила я, одновременно желая сбежать и броситься на шею мужчине. Вместо ответа он весьма выразительно вздернул бровь и провел языком по нижней губе. Обомлев от этого зрелища, я без слов вошла в кабинет, закрыла за спиной дверь и щелкнула замком. В мыслях Себастьян должен был уже прижимать меня к ней, но в реальности он продолжал сидеть за столом и отслеживать мое перемещение. «Вы активировали маяк?» Я очень старалась соображать. «Его сбросили», — поморщился он. «Ауру я не успел рассмотреть, но некто или маг, или очень осторожен». «Плохо», — подытожила я, останавливаясь прямо напротив стола Себастьяна. «Я хочу попросить прощения, Аркадия. Наверное, он не мог еще больше меня удивить». «За что, Себастьян? Вы невинная девушка, еще и из Альвиана. Я взрослее, опытнее, должен был вести себя деликатнее. Для вас случившееся наверняка травмирующее печальное событие. Уверен, вы бы не стали изменять жениху, если бы не обстоятельства. Более того, считаю неправильным считать это изменой». «Это и не измена вовсе». Я шаркнула ногой, словно девчонка, и спешно выпрямилась. «Мы пока не обручены. Планировали обручиться после моего возвращения. Так что технически я свободная девушка. Но да, я планировала отдать целомудрие мужу». Себастьян кивнул, черты приятного лица закаменели. «Повторяю, не вините себя в случившемся. И не думайте, что я не собираюсь нести ответственность. К сожалению, мои родовые драгоценности остались в столице, но мы можем начать составление брачного контракта уже сейчас. Я готов...» «Подождите, подождите!» Я замотала рукой, умоляя его остановиться. Демон замолк и махнул рукой, позволяя мне задать вопросы. «О чем вы? Родовые драгоценности? Что? Мы провели ночь вместе. Я обязан на вас жениться». «Жениться?» Уверена, степень моего недоверия и ошеломления явственно отразилась на лице. «Я? И вы? Вместе? Ну нет!» Помотала головой, еще и сделала шаг назад. Демон резко перестал казаться привлекательным. Из-за какого-то приворота обречь себя на жизнь в чужой стране с совершенно невыносимым существом? «Нет», — Себастьян приподнял бровь, — «настолько неприятен? Мы бы никогда не оказались с вами в одной кровати, если бы не приворот». «Мы и не были в кровати», — напомнил он, коротко ухмыльнувшись. «Я о другом. Сами посудите. Я и... вы...» — указала на него, надеясь, что он поймет общую мысль. «Я...» — кивнул он мрачно. «Кажется, не понял. Я же просто не хотела верить, что вляпалась не просто в опасную для репутации ситуацию, а в настоящий брак с чужестранцем. Я вам настолько неприятен? Мы не подходим друг другу», — виновато улыбнулась я, пытаясь смягчить эффект своих слов. Демон наверняка оскорбился. «И нам же удалось скрыть ту случайность. Брак не обязателен», — вспомнила я. «То есть вы не собираетесь настаивать на том, чтобы я взял ответственность за, как вы выразились, ту случайность?» — уточнил он, расслабляясь лицом. «Да», — закивала я, — «не надо брака». «Я рад», — улыбнулся он, — «а то не представлял, как смирюсь с этим вынужденным браком». «Вот-вот», — улыбнулась я с облегчением и тут же осеклась, услышав нотки иронии в его голосе. «А что не так? Брак с вами, сами понимаете», — он продолжал улыбаться. Я не понимала, но решила промолчать. Тем более и сама бы не сумела смириться с таким браком. «Что ж, может, обсудим, как будем избавляться от приворота?» Голос почему-то звучал рычанием, но Себастьян будто не заметил. «Согласен с вами, это явно приворот. Но мне не удалось найти источник. Ничего подозрительного в вещах. Не понимаю, как навели заклятие. А вы? Припоминаете что-нибудь подозрительное? Или странное?» «Нет», — покачала я головой. «Хотя... нет, вряд ли». «Что?» — подбодрил он меня. «Под моей дверью валялся конверт с чистым листом внутри. Я проверяла его артефактом. Наверное, его просто принесло ветром из вашей комнаты». «И все же стоит проверить этот конверт», — Себастьян задумчиво почесал подбородок, на котором пробивалась щетина. «Похоже, сегодня он не брился. Ему наверняка было не до этого. Тогда я принесу его». «И последний раз вы здесь?» — Себастьян поморщился. Мне даже показалось, он немного смущен. «Мы не предохранялись ночью». «А!» — мои руки взметнулись и приклеились к губам, чтобы задавить рвущийся из глотки крик ужаса. «Точно! Что же нам делать?» Залепетала, ведь совершенно не подумала, что ночное помешательство может иметь и другие последствия. «Жениться, если вы забеременеете. Но раз мы хотим избежать брака, надо бы найти или сварить противозачаточную настойку. Может, вам известен рецепт? Вряд ли здесь найдутся альвянские травы, а у меня с собой мало. И не для этого». «Понятно. Значит, это тоже на мне». «Вот, вы опять!» Я обвиняюще указала на него пальцем. «Что?» Он уставился на меня в полнейшем непонимании. «Снова этот снисходительный тон, будто я ничего не делаю, а только создаю проблемы. Но ведь так и есть», — ухмыльнулся он. «Вот только не надо. Совершенно очевидно, что приворот навели на вас, а я просто попала в поле его действия. Если злоумышленники что-то и планируют, то явно вывести из строя коменданта городка, а не капитана с детсадом на плечах. Только не называйте студентов детсадовцами, они обидятся», — попросил он, пропустив мои слова мимо ушей. «А теперь мне пора работать. Доставать вам противозачаточное, искать врагов, строить город», — хмыкнул, опуская взгляд к бумагам. «Мне тоже надо работать», — проворчала я. «Не только вы здесь трудитесь. Невыносимый тип. Замуж за него? Да какая женщина вообще решится выйти за него замуж?» Пыхтя от негодования, я покинула кабинет и понеслась к себе. Отыскала конверт, отнесла его Себастьяну и сразу ушла, пользуясь тем, что злость тушит желание. Теперь предстояло приступить к делам. В частности, встретиться с прорабом, обговорить с ним план работ и припахать студентов. Но вот найти его оказалось сложной задачей. Сначала мне пришлось искать Вильхельма и для этого долететь до крепостной стены. «В военном городке удобно иметь крылья», — отметил он весело, когда я приземлилась перед ним. Он мне и поведал, что зодчего и прораба еще неделю назад во время подготовки фундамента постигла беда. Их завалило камнями. Оба выжили, получили помощь целителей, но людям для полного восстановления нужно больше времени, потому самые главные строители отправились домой. Им на замену прислали новичков, которые только оценивают фронт работ. «Кстати, пусть студенты организуют переезд палатки зодчего в кабинет в крепости», — предложил мужчина, но все равно звучало приказом. «Может, хоть тогда подготовят комнату и для меня?» Я вспыхнула, вспомнив, что старший офицер проживает в худших условиях из-за меня. Но следом накатило облегчение. Если бы Вильхельм находился в крепости, мы с Себастьяном могли попасться. И прощай, репутация, здравствуй, свадьба с демоном. Интересно, какие выходят дети от союза рогатого и крылатой? «Нашла, о чем думать, Аркадия», — мысленно прокричала я на себя. «Тогда сразу вызову студентов. Уверена, так мы сможем приступить к ремонтным работам как можно быстрее. Палатка зодчего возле склада, там же обычно заседал и прораб». Я получила нужную информацию и полетела в указанном направлении. Склад находился рядом с временной жилой зоной. Пока что это тоже было покрытым брезентом строением. Насколько поняла, его давно следовало перенести в крепость, но строительные и ремонтные работы встали из-за смены прораба. «Тук-тук», — объявила я громко, не отыскав хоть что-то похожее на предупреждающий артефакт, и отодвинула полы входа палатки зодчего. Внутри на стеллажах расположились папки и свертки с различными чертежами и книги. По центру помещения находился широкий стол с растянутым на нем планом будущего городка. Края схемы удерживали осветительные артефакты в виде полупрозрачных пирамидок. От них поднимались столбы света, гранями соединяясь между собой в сияющий параллелепипед. Внутри него светились какие-то расчеты и формулы, к бумаге тянулись линии с надписями. Похоже, этот артефакт помогал и отмерять расстояние. «Кто здесь?» Из-за одного из стеллажей выглянул невысокий мужчина лет 50 на вид. Темные волосы смешно топорщились у висков и на затылке. Серые впалые глаза подозрительно скользили по моему облику, словно ожидая какого-то подвоха. Одет он был аккуратно, в льняной удобный костюм коричневого цвета, с серой рубашкой под ним и накинутым на плечи плащом. На длинной золотой цепи висел медальон в виде четырехгранного камня, а в руках зодчий держал книгу «Основа строительства для...» Дальше мне прочитать не удалось, потому что он отвел руки за спину, чуть склоняя голову в приветствии. «Добрый день», — поздоровалась я. «Капитан Аркадия. Рен». Все не привыкну, что в 13 надо сообщать и имя рода. «Зодчий Гаскон Кюри. Чем могу помочь вам, капитан Рен?» «Капитан Аркадия. Я из Альвиана. У нас принято обращаться по коротким именам», — пояснила спешно. «Хотела познакомиться с вами и с прорабом. Сейчас прибудут студенты. Начнем переезд». «Переезд?» Мужчина так удивился, что выпустил книгу из рук. Та упала обложкой вниз, не позволяя мне дочитать название. «Да, кабинет зодчего приказано организовать в крепости». «Зачем?» «Не надо, я ведь еще и тут не освоился», — начал прочитать мужчина, но мы оба замолкли, услышав голоса снаружи. «Кажется, вот она, палатка зодчего», — задумчиво пробормотал Персиваль. «Да, она. Вон надпись. Надо помочь с переносом вещей», — подтвердила Ивона. «Весь день же возиться будем. Легче перенести палатку. Поднимем слой земли и поддержим левитации», — предложил свою идею Арман. «А брезент уберем, чтобы не мешал. Надеюсь, они догадаются сначала проверить, есть ли кто-то внутри».